преддверие, явленное мыслью, должно предшествовать всем достижениям духа. Ведет мысль. Ею закладывается основание, за которым следует уже дальнейшее построение. И каким бы далеким или трудным ни было достижение, оно осуществимо в беспредельности. Мысль в пространстве растет и двигает, и приближает реализацию заложенного в ней начала. Сравнение с семенем очень точно передает это свойство мысли – расти. Малостью закладываемых в пространственном вместилище зерен не надо смущаться, лишь бы это были добрые зерна. Все достижимо, но во времени. Основы учения жизни, принятые в сознание и прочно утвержденные в нем, являются именно такими зернами будущих и, быть может, далеких всходов. Не может преображение человека совершиться сразу, если нет соответствующих накоплений. Но добрый посев когда-то принесет такую же жатву. Как часто прибегали к этому сравнению провозвестники великих учений? Природа следует начертанию космических законов. У природы можно учиться и почерпать от нее знания, а главное – это иметь непоколебимую уверенность в том, что каждая мысль, принятая в сознание, даст свои следствия. Поэтому столь неотложно нужен постоянный контроль над мыслью, ведь их часто подбрасывают со стороны противники света. Как же можно допускать, чтобы в сознание вторгались беспрепятственно нехорошие мысли? Темные искусители прекрасно знают, чем именно можно смутить человека, которого они наметили объектом своего нападения. Пятна на ауре подобны дырам, сквозь которые проникают воздействие темных вовнутрь. Только тщательно и заботливо поддерживаемая заградительная сеть будет крепким щитом от сторонних воздействий. Но внутри должно быть чисто. Полное очищение сознания достижимо, и преддверие, явленное мыслью об этом, приведет к желаемой цели.